Шаг третий. Займитесь развитием своих способностей. Все успешные люди обладают сочетанием двух качеств – страсти и упорства, которые позволяют им упорно двигаться на пути к своей цели. Анджела Ли Дакворт, автор книги «Упорство». Некоторые люди быстро сдаются. Это про вас? Меня часто спрашивают, как можно заработать на YouTube и до сих пор ли он хорош как источник дохода. Конечно, YouTube по-прежнему приносит неплохие деньги. Это одна из самых больших площадок на сегодня, и чем вы влиятельнее, тем больше сможете заработать. Я уверен, что у любого, даже самого обычного человека, получится стать популярным на YouTube. Проблема в том, что подавляющее большинство людей, которые у меня об этом спрашивают, снимает и выкладывает несколько видео, а затем, не получив обратной реакции, сразу же уходит с платформы. Те, кто легко сдается, похоже, не понимают, что несколько видеороликов, которые они загрузили, на самом деле были всего лишь первыми шагами на пути к успеху. Очевидно, что для достижения цели нужно не только прикладывать немало усилий, но и делать это с умом. Прежде всего, как я уже говорил, следует досконально разобраться во всех процессах того, что вы хотите сделать, разделить сферы удачи и мастерства и выработать для каждой из них собственную стратегию. В сфере мастерства, где рост на 100% зависит от вложенного времени, необходимо ставить перед собой четкие, систематизированные цели и шаг за шагом превращать их в реальность. Так мыслит человек, который хочет добиться успеха. Правило третьего шага на пути к сверхнормальности. Сперва займитесь освоением сферы мастерства. Разделите ее на части и займитесь обучением. Чтобы не поддаться желанию сдаться, поближе взгляните на ваш прогресс. Сверхнормальным человеком становится тот, кто никогда не сдается. Процесс сверхнормализации выглядит следующим образом. Успех или провал любого дела определяет сочетание везения и мастерства. Для достижения наилучших результатов необходимо разработать две отдельные стратегии. Одну для сферы удачи, вторую для сферы мастерства и рационально распределить ограниченные ресурсы. Главная отличительная черта мастерства – его можно накопить. Как бы вы ни старались, удачу накопить невозможно. Если сегодня вы выиграли в лотерею, то маловероятно, что завтра вам снова так же повезет. Единственный способ увеличить шансы на выигрыш – покупать как можно больше билетов, то есть пробовать снова и снова. На этапах, где большую роль играет удача, нужно снижать затраты и предпринимать как можно больше попыток. А что делать, если важно мастерство? Ответ очень прост. Нужно его развивать. Давайте не будем забывать, что удачу накопить нельзя, а вот мастерство можно. Для успеха в бизнесе или на фондовом рынке важно совершенствовать навыки. На ум приходит занимательная история от одного известного инвестора в недвижимость. В начале карьеры он решил, что будет посещать как можно больше объектов, чтобы развить в себе насмотренность и лучше понимать ситуацию на рынке. Практически каждый день на протяжении месяца он ездил на просмотры как в сельскую местность, так и в столичный регион. Удивительно, но ему удавалось сочетать это с работой по найму. После работы он зачастую не успевал нормально поесть, а чтобы сэкономить на проезде, ходил пешком на большие расстояния, стирая ноги в кровь. У него даже иногда отслаивались ногти. Зимой он специально открывал окна, чтобы не заснуть и посетить еще один объект. По его словам, в тот период жизни он очень редко виделся с женой и детьми. Главный герой этой истории – автор книги «Выйти на пенсию богатым, работая по найму» RHK, 2022 год, известный под псевдонимом Нонави. Он делился мудрыми советами о недвижимости в рубрике «Опытный коллега» на канале Синсеймдан. Секрет его успеха заключается в невероятных усилиях, которые он прикладывал. Во время нашего разговора я узнал, что объем информации, которую он получал об объекте во время просмотра, напрямую зависел от количества пройденных шагов. Он накопил огромное количество знаний и опыта, но осторожно рассуждал обо всем, что относилось к сфере вероятности, например, финансовой ситуации в будущем или колебании цен на недвижимость. Другими словами, он был уверен в собственных знаниях и мастерстве, но одновременно и скромен, когда дело касалось непредсказуемых факторов. Но Нави определенно точно сверхнормальный человек. Он четко различает сферы мастерства и удачи. Среди сверхнормальных людей, которых я когда-либо встречал, не было ни одного, кто добился бы успеха исключительно благодаря везению. За их достижениями стоит огромное количество времени, потраченного на обучение и развитие мастерства. И они не допускали ни малейшей мысли о том, чтобы сдаться. Небольшой совет для тех, кто легко опускает руки. Но Нави, ну конечно, он добился успеха. Ведь он человек, который не сдается, даже когда ноги стерты в кровь. А вот я не такой упорный. Похоже, стать сверхнормальным я смогу только в следующей жизни. Подобное я слышу, когда подчеркиваю важность упорного труда. Поэтому давайте вместе подумаем, что значит сдаться. В какой момент мы готовы отказаться от своей цели? Когда кончаются деньги, когда убытки становятся слишком большими, когда окружающие пытаются нас отговорить? Причины могут быть разными. Но чаще всего люди сдаются в одном определенном случае. Как только исчезают страсть и трепет. Когда мы беремся за что-то новое, наши цели и мечты, рожденные в горниле страсти, согревают нас и наполняют восторгом. Однако процесс их реализации неизменно состоит из однообразных, рутинных задач, выполнять которые может быть крайне утомительно. Представьте, что некое действие А в результате его многократного повторения значительно увеличивает вероятность успеха. Вначале вы горите энтузиазмом, но со временем начинаете забывать, зачем и для чего вы его делаете. Поэтому крайне важно напоминать себе о конечной цели, убеждать, что своими действиями вы приближаете ее достижение, и подтверждать с помощью промежуточных результатов. В особенности это касается так называемой области мастерства или стопроцентной вероятности, успех в которой гарантирован при условии вложения времени, так как новички при малейшей неудаче разочаровываются и сдаются с большей долей вероятности. Я сам человек с очень слабой силой воли, поэтому каждый день стараюсь убедить себя рациональными аргументами. Проблема в том, что некоторым людям, в число которых входил и я, трудно проявлять настойчивость даже в области мастерства. Мы знаем, что вода закипает при 100 градусах Цельсия, но прекращаем ее нагревать при 99 градусах Цельсия. В такие моменты нужно опустить в воду термометр, чтобы своими глазами увидеть, сколько еще усилий требуется приложить для достижения результата. Я называю этот процесс увеличением масштаба карты успеха. Представьте, что вы включили навигатор, чтобы добраться до места назначения. На большой карте будет казаться, что вы стоите на месте, но если увеличить масштаб, то вы сможете увидеть, что действительно движетесь в правильном направлении. То же самое касается процесса развития мастерства. Разбейте цели на более мелкие шаги, например, по дням или даже по часам, и следите за их выполнением. Так вы сможете убедиться, что ваши усилия постепенно приносят плоды. Это самый точный способ измерить собственный прогресс. Надежный и точный способ увеличить масштаб карты успеха. Книга Анджелы Ли Дакворт «Упорство» напоминает нам о ценности одноименного качества в процессе развития мастерства. Изучая истории успешных предпринимателей, бизнесменов и спортсменов, которые преодолевали границы возможного и становились великими, автор пришла к выводу: для достижения успеха настойчивость и сила воли, автор называет это твердостью, гораздо важнее таланта, а для их развития необходимо целенаправленно и систематически тренироваться. И именно на этом я хочу сделать акцент. Что значит целенаправленно и системно тренироваться? Многие авторы, в том числе и Анджела Ли Дакфорд, подчеркивают, что без усилий и тренировок человек не добьется роста, но они объясняют, как их организовать и реализовать. Лишь приводят список доказательств того, что тренировки помогают людям двигаться вперед. Чтобы, наконец, в этом разобраться, я изучил методики, которые используют в своей работе профессиональные тренеры, и в итоге заинтересовался настолько, что начал заниматься плаванием. Какой метод обучения плаванию можно назвать целенаправленным и системным? Давайте сравним два подхода и подумаем, какой из них более структурированный и позволит дольше сохранять интерес к тренировкам. Подход первый. Поставьте перед собой цель – научиться хорошо плавать и усердно тренируйтесь. Каждый день приходите в бассейн и плавайте около 5 часов. Подход второй. Разбейте процесс на мелкие этапы. Ставьте перед собой небольшие цели и достигайте их одну за другой. Первое. Считайте количество грибков на дистанции и постарайтесь уменьшить их число. Второе. Старайтесь не терять скорость при уменьшении количества грибков. Третье. Выработайте у себя привычку минимизировать сопротивление воды, сохраняя при этом количество грибков и скорость. Тренируйтесь держать свое тело вытянутым, как палка, чтобы при взгляде спереди оно казалось маленькой точкой. Безусловно, именно второй подход поможет поддерживать интерес и не бросать обучение на полпути. Абстрактная цель научиться хорошо плавать разбивается на мелкие конкретные задачи, которые выполняются на постоянных тренировках. В результате тот момент, когда вам захочется сдаться, откладывается. Если вы зачастую опускаете руки, потому что не замечаете собственного роста, то такой подход позволит вам отслеживать свой прогресс. Например, даже если скорость, самый очевидный показатель, осталась прежней, но вы сократили число грибков, это уже шаг вперед, точно так же, как и увеличение времени нахождения в правильной позе в воде. Снижение затрат энергии во время плавания тоже можно считать успехом. Естественно, простое выполнение одного из пунктов не сделает вас хорошим пловцом, но вы определенно приобретете один из необходимых для этого навыков. Точно так же, как с помощью термометра можно проверить, как скоро закипит вода, вы способны собственными глазами увидеть свой прогресс. Таким образом, вы будете постепенно увеличивать температуру и продолжать расти до тех пор, пока не наступит день, когда вода закипит. Переживая застой при обучении плаванию, однажды утром я заметил, что количество грибков уменьшилось с 20 до 16, и отчетливо почувствовал, что сделал шаг вперед. Это был сигнал роста, о котором знал только я. Пусть окружающие ничего не замечают, важно, чтобы вы сами видели свой прогресс, потому что это помогает не опускать руки. На пути к сверхнормальности нельзя сдаваться. Вместе с тем, оттачивая навыки, важно помнить, чтобы добиться прогресса, нужно тренироваться с интенсивностью чуть выше своего текущего уровня. Излишне частые и сложные тренировки скорее подорвут вашу уверенность в себе, чем принесут пользу. Повышать интенсивность тренировок можно двумя способами. Первый – увеличить количество, не меняя временных рамок. Например, если стажер, который раньше за час выпекал 10 пицц, теперь за то же самое время может приготовить уже 20 пицц, то прогресс налицо. Этот способ помогает увеличить количество проделанной работы и эффективнее использовать драгоценные 24 часа, которые мы имеем в сутках. Второй. работать над качеством и стремиться к наилучшему результату, также не меняя временных рамок. Например, программист с 5-летним опытом с большей долей вероятности создаст хороший продукт, чем неопытный новичок. Качество результата улучшается благодаря долгим часам тренировок. Осталось понять, какие факторы оказывают положительное влияние на процесс обучения и увеличивают его эффективность, а от каких элементов стоит избавиться. Главное здесь – четко осознавать цель – увеличение количества или улучшение качества. И то, и другое важно, но результат погони сразу за двумя зайцами будет непредсказуем. Если у вас есть идеи и как сократить время, и как улучшить качество, вы можете запутаться, не сумев правильно расставить приоритеты. Определите цель и поставьте перед собой простую и ясную задачу. Целенаправленное и системное обучение особенно эффективно для повышения уровня мастерства у новичков. Еще одна хорошая новость. Тренировки, основанные на простом повторении, практически не требуют энтузиазма. Даже если вы думаете, эта работа не вызывает у меня никаких сильных чувств, не стоит сдаваться. Многократное повторение – залог мастерства. Примерами могут послужить истории участников шоу «Мастера жизни», которые просто бесконечно выполняли одни и те же простые действия, пока в какой-то момент не стали настоящими профи. «Мастера жизни» – южнокорейская телепередача, посвященная людям, обладающим невероятными навыками и достигшим поразительных высот благодаря собственному упорству и многолетнему труду. Но обращали ли вы внимание на их коллег, иногда мелькавших в кадре, которые делали ту же работу? И хотя они, возможно, не настолько хороши, но их навыки все же находятся на достаточно высоком уровне. Это еще одно доказательство того, что повторение неизбежно ведет к росту мастерства. Экономьте время, развиваясь быстрее. Сладость плодов долгих тренировок несравнима ни с чем. Ваши усилия – это не только теоретическая, но и реальная экономия времени. Возьмем, к примеру, историю успеха инвестора Нанави, о котором я рассказывал ранее. За словосочетанием «осмотр объекта» скрывается множество разных процессов. Анализ рынка, проверка транспортной доступности, окружающей инфраструктуры и образовательных учреждений, опросы жителей. Если систематизировать этот процесс, повторить несколько раз и превратить в привычку, в какой-то момент стресс от осмотров начнет стремительно исчезать. А когда уровень стресса падает, появляется возможность вкладывать больше усилий, что в свою очередь приводит к росту навыков. Даже при одинаковых затратах времени результаты человека с многолетним опытом и новичка будут сильно отличаться как количественно, так и качественно. Если сравнить первый осмотр и сотый, то разница в скорости восприятия огромного объема информации будет колоссальной. Через практику и тренировки мы привыкаем к процессу, и в дальнейшем затрачиваемое на него время сокращается. Мы буквально зарабатываем себе лишние часы. Кроме того, по мере накопления опыта снижается вероятность неудачи, потому что с повышением уровня мастерства растет и качество результата. Например, в бейсболе игрок, чей средний процент отбивания в течение нескольких лет стабильно держится на уровне 30% и выше, вероятнее всего покажет хороший результат и в следующем сезоне, если ему не помешают травмы или возраст. Точно так же некоторые режиссеры снимают фильмы, в качестве которых зрители никогда не сомневаются. Результаты работы мастеров своего дела всегда остаются на достаточно высоком уровне. И я на собственном опыте в этом убедился. Как только я набрался опыта в ведении YouTube-канала и нашел собственный стиль, резко увеличилось среднее число просмотров новых видео. Времени на создание одного ролика стало уходить меньше, а их качество значительно улучшилось, благодаря чему канал очень сильно вырос. Более того, мастерство – это невероятное преимущество в сфере удачи, шаг 4 процесса сверхнормализации. Опытный человек с большей долей вероятности добьется наилучшего для себя результата с первой попытки, что снизит общий уровень затрат. И этого уже достаточно, чтобы начать выделяться на фоне обычных людей. Плоды мастерства слаще, чем вы можете себе представить. А в ситуации, когда мастерство подкреплено еще и удачей, результат может оказаться поистине взрывным. Естественно, даже при высоком уровне мастерства есть вероятность потерпеть несколько неудач, если вам не повезет. Однако, если вы не сдадитесь и будете пробовать снова и снова, то непременно найдете путь к успеху. Взаимосвязь между мастерством и успехом. Первое. Мастерство – лучший способ сэкономить время. Второе. Мастерство повышает минимальный уровень качества результата. Третье. Мастерство – ключ к взрывному росту. Как учиться ровно столько, сколько нужно? Я предпочитаю конкретные и четкие указания, а не абстрактные призывы, поэтому разработанный мною на личном опыте процесс сверхнормализации тоже отличается высокой степенью конкретики и практичности. Чем бы вы ни занимались, любое дело можно адаптировать под этот процесс, следуя которому вы значительно повысите вероятность успеха. Я хотел бы поделиться эффективным способом развития мастерства. Поскольку время и энергия – это ограниченные ресурсы, важно избежать бессмысленной траты сил и не лить воду в решето. Во-первых, не тратьте понапрасну силы в сфере удачи. Иногда мне становится искренне жаль сотрудников, которые прикладывают огромные усилия и тратят время на работу с несколькими клиентами, но не достигают результата. Они близко к сердцу воспринимают отказы, с головой погружаются в переработку своих предложений и составление привлекательных электронных писем. Но давайте посмотрим правде в глаза. Не будет ли более эффективным наладить контакт с большим числом клиентов? Если уже имеется опыт успешных сделок с неплохими результатами, то, возможно, не стоит менять предложение. Самое время ворваться в мир вероятностей. Когда я еще работал на телеканале продюсером, в обязанности которого входило заниматься продажами, то верил, что существует только сфера мастерства. Я считал, что уровень продаж зависит исключительно от навыков продавца и винил руководство компании за то, что оно не обучает нас эффективным методикам. Но однажды на съемках я встретился со специалистом по страхованию, который на мой вопрос «Как вы достигли таких высот?» ответил, что он эксперт не только по продажам, но и по управлению ментальным состоянием. Он объяснил, что, получив опыт нескольких успешных сделок, важно резко увеличить количество встреч с потенциальными клиентами. Ключ к успеху – отсутствие страха получить отказ. Он рассказал, что в начале карьеры делал более 100 телефонных звонков в день и продолжал работать, несмотря ни на что. А еще добавил, что для большинства его коллег это стало первым препятствием, которое они так и не смогли преодолеть. Поэтому покинули компанию. Верно. Я упустил из виду тот факт, что вероятность очень сильно влияет на эффективность продаж. Для кого-то мой продукт – ненужный мусор, а для других – сокровище. Поскольку оценка всегда зависит от ситуации клиента, нужно найти правильного человека, а это уже зависит от удачи. Поэтому важно общаться с как можно большим числом людей, чтобы выяснить, кого из них привлекает мой продукт. И в этом случае эффективнее использовать стратегию для сферы удачи, то есть предпринимать множество попыток с минимальным вложением ресурсов. Во-вторых, установите минимальный порог. Иногда я встречаю людей, буквально одержимых совершенствованием своих навыков, которые они оттачивают годами. Поскольку вложенное время всегда приносит результат, сфера мастерства представляется им очень справедливой. Но сфера удачи устроена иначе. Здесь все зависит от игры вероятностей, в которой может выиграть даже неопытный новичок. И вот тогда эксперты испытывают настоящий шок. Они не могут принять, что, обладая высоким уровнем мастерства, проиграли. Однако мастерство остается мастерством, а удача – удачей. Именно поэтому я настоятельно советую своим сотрудникам не слишком усердствовать с обучением. Стать ведущим экспертом в своей области – это, безусловно, великое достижение. Но, к сожалению, недоступное для таких обычных людей, как мы. Наиболее эффективная стратегия – поднять свой уровень до минимума, который обеспечит конкурентоспособность, а затем сосредоточиться на множественных попытках. Представьте, вы только недавно начали развивать свой образовательный YouTube-канал. Сколько времени и усилий потребуется, чтобы достичь уровня популярного блогера вроде Drawandrew, известный южнокорейский художник и блогер с 700 тысячами подписчиков на YouTube, который объясняет базовые и продвинутые техники рисования, а также делится личным опытом и советами для начинающих художников. Среднестатистическому человеку придется очень много учиться и практиковаться. Но обязательно ли обладать навыками на уровне крупного ютубера, чтобы загружать собственные видео? Существуют каналы с 1-2 тысячами подписчиков, владельцы которых уже достаточно хорошо зарабатывают на своем контенте. Так может, стоит сосредоточиться на достижении минимального уровня качества, а затем просто выкладывать видео, чтобы повысить собственные шансы на успех? Простой ролик в формате YouTube Shorts, где человек ест лапшу в круглосуточном магазине, набрал миллионы просмотров. То есть незамысловатое и короткое видео, которое способен снять любой новичок, имело взрывной успех. Хотя на момент публикации у автора было всего несколько тысяч подписчиков. Найти минимально приемлемый для рынка уровень качества значит обнаружить потенциальные мутации. Не нужно годами жить затворником, оттачивая свое мастерство и занимаясь самовоспитанием. Не стоит стремиться стать экспертом, если вы только готовитесь к выходу на рынок. Достигнув минимального необходимого уровня, нужно начать действовать. Пока вы сомневаетесь, ваши конкуренты идут вперед и получают результаты. В-третьих, расставьте приоритеты. Однажды мне стало некомфортно в разговоре с господином А, который планировал в скором времени открыть свой бизнес. Господин А. Хочу начать собственное дело. Я. Хорошая идея, но у вас, наверное, сейчас много хлопот. Господин А. Предпринимательство — это другой, не похожий на работу по найму мир. Меня особенно поразили огромные налоги, поэтому я сразу же записался на курсы по их оптимизации. Я. Налоговое планирование — это, конечно, важно, но, может быть, стоит вернуться к этому вопросу уже после того, как бизнес начнет приносить деньги. Господин А. Но если не продумать все заранее, то можно понести огромные убытки. Я. Я не люблю бессмысленные споры, поэтому сразу же сменил тему. Конечно, бизнесмену важно знать легальные способы снижения налоговой нагрузки. Однако, если у вас еще нет даже четкой бизнес-модели, то лучше в первую очередь сосредоточиться именно на ее создании. Выбирая, чему учиться, нужно правильно расставлять акценты и приоритеты. Господину А. безусловно, пригодятся знания в сфере оптимизации налогов, но разве не важнее на этом этапе сосредоточиться на создании сервиса или продукта, который удовлетворит потребности клиентов? То же самое касается и YouTube. Некоторые хотят начать с покупки дорогостоящего оборудования, и я их всячески стараюсь отговорить, потому что сам в течение нескольких лет снимал на смартфон. Вместо того, чтобы тратить ресурсы на покупку хорошей камеры, лучше заняться определением минимального проходного уровня качества контента и сосредоточиться на отработке навыков для его достижения. В-четвертых, украдите время у ролевой модели. Разделение, минимальный порог. Я абсолютно ничего не понимаю, С чего начать? Есть люди, которые находятся в самом начале пути и действительно ничего не знают. И для них советы вроде «разделите процесс на части» или «достигните хотя бы минимального уровня» звучат бессмысленно. Это все равно, что требовать от малыша, который еще только ползает, вдруг начать ходить. Но ведь и сдаться тоже нельзя, верно? Вот простое решение. Если вы совсем не разбираетесь в процессе, то начните с поиска ролевой модели. Один из способов – слушать лекции тех, кто может стать для вас образцом для подражания. Это сэкономит вам уйму времени, так как за 10 часов вы сможете узнать то, на изучение чего ушли бы целые дни. Еще один вариант – учиться непосредственно у человека, который немного лучше разбирается в деле, чем вы. Например, новые сотрудники всегда сначала учатся у своих старших коллег, менеджеров и их заместителей. Если человек готов уделить вам время, то уровень его навыков уже не имеет большого значения. А когда вы продвинетесь вперед, то сможете сменить ролевую модель на более подходящую для следующего уровня. Каждый из нас когда-то был новичком. Важно не опускать руки и упорно идти к своей цели, что бы ни случилось. Все сверхнормальные люди, которых я знаю, обладают одной общей чертой – способностью самостоятельно находить пути решения проблем. И с этого момента вы должны поступать точно так же. Мой ответ тем, кто говорит «все получилось, потому что это Джон Гю». Под видео на канале Син Саим Дан, посвященном финансам и саморазвитию, нередко появляются подобные комментарии. Под роликом об акциях. «Хоть 100 лет изучай акции, Уорреном Баффетом тебе все равно не стать». Под интервью с бизнесменом. «Это в его время такое было возможно. Сейчас уже нет». Под видео, в котором я рассказывал о своем пути к сверхнормальности. «Естественно, Джон Гю добился успеха. Но способен ли обычный человек так же много работать?» «Пусть нам и не стать Эйнштейнами, но имеем ли мы право изучать физику?» Такой вопрос однажды задала известный психолог Анджела Дакворт людям, которые намеренно принижают ценности обучения. «Разве утренние пробежки бесполезны только потому, что никому из нас не сравнится с Усейном Болтом? Неужели эти люди правы, и бесполезно учиться и стремиться стать хоть немного лучше, чем ты был вчера?» Скептики есть и среди людей, читающих книги по саморазвитию. Они считают, что нет смысла читать истории успеха тех, кто родился с другими генами и вырос в другой среде, потому что это ничего не изменит. Но кто из двух? Тот, кто каждый день упорно делает, пусть и маленький, но шаг в направлении лучшего будущего, или тот, кто продолжает жить по-старому, с большей вероятностью добьется успеха? Анджела Дакворт однажды призналась, что если бы ее ребенок сказал: «Я не стану великим музыкантом, как Моцарт, поэтому не буду играть на пианино», она бы ответила так: «Играть на пианино вовсе не обязательно, но ты должен понять одно: ты играешь не для того, чтобы стать Моцартом». Я по-прежнему верю в ценность упорного труда и обучения. Мыслите как сверхнормальный человек. Живите на легком уровне сложности. Почему мы продолжаем заниматься бессмысленными делами? Идти по пути к сверхнормальности нелегко. Приходя с работы домой, нужно находить время для саморазвития и обучения, тогда как хочется просто выпить баночку пива и бездумно полистать ленту YouTube Shorts. Понимаю. И этому даже есть научное объяснение. Нейробиолог Дэниел Левитин в своей книге «Организованный ум. Как мыслить и принимать решения в эпоху информационной перегрузки» объясняет, что наш мозг способен принимать лишь ограниченное количество решений в день. Как только лимит исчерпывается, мозг просто перестает различать важное и второстепенное, лишая нас способности принимать осознанные решения. И теперь становится ясно, почему иногда, возвращаясь домой, мы пренебрегаем важными делами и ленимся. На работе мы уже израсходовали весь свой запас энергии, выполняя требования начальства. Мозг хочет просто отдохнуть. Это естественная реакция нашего организма. Однако, если бездумно тратить свое свободное время, как делает это большинство людей, то вершина сверхнормальности так и останется недосягаемой. Что же делать, чтобы не жить, подчиняясь рефлексам? Настройте свое подсознание прямо сейчас. Если вы хотите преодолеть свои рефлексы, то решение есть. Используйте человеческое подсознание. Большинство наших действий – продукт бессознательного. Это из-за его проделок мозг хочет отдыхать или стать YouTube Shorts. Так почему бы не изменить окружающую среду и взять под контроль свое подсознание, которое не хочет думать? Бог обучения Кан Сон Тхэ рассказывал, как однажды помог ученику создать дома такие условия, в которых он не мог не заниматься. И таким образом помог ему сконцентрироваться на учебе и значительно улучшить оценки. Хотите ли вы чему-то научиться настолько сильно, что готовы тратить ради этого все свое время и энергию? Если да, то попробуйте организовать пространство вокруг так, чтобы даже у подсознания не осталось никаких сомнений в твердости ваших намерений. Один из способов – использовать разные ноутбуки для работы и хобби. А еще хорошей идеей будет разделить квартиру на зоны для отдыха, хобби и работы. При этом, по возвращении домой, вы должны сразу же автоматически попадать именно в рабочую зону. Когда меняется пространство, человек подсознательно начинает вести себя и действовать по-другому. Не нужно жить на высоком уровне сложности. Успеем ли мы закончить интервью за полтора часа? У меня уже запланирована следующая встреча. Когда я работал над проектом «Син Сэймдан», то часто встречался со сверхнормальными людьми с очень плотным расписанием на день. Поначалу я задавался вопросом, неужели обязательно придерживаться настолько жесткого графика вплоть до минуты? Но по иронии судьбы, я именно так сейчас и живу. Создаю условия, чтобы мое подсознание автоматически следовало заранее составленным планам. Благодаря этому я не только эффективно использую время, но и перенаправляю подсознание, которое хочет просто смотреть Netflix, в более продуктивное русло. Человеку сложно меняться. Помню, как в день переезда заказал доставку еды и к блюдам не положили приборов. Сначала я подумал, что просто не добавил их в заказ, но потом понял, что в приложении было по умолчанию отмечено «не класть одноразовые приборы». Если нам сложно дается даже такая мелочь, как изменение настроек приложения, то о каких спонтанных, грандиозных изменениях или смене окружения может вообще идти речь? Это все равно, что пытаться сесть на диету, находясь в комнате полной сладости и газировки. Разве обязательно так усложнять себе жизнь? Чтобы взять под контроль собственное подсознание, вы должны изменить пространство вокруг. И наоборот, изменяя то, что вас окружает, вы влияете на свое бессознательное.